Их щеки, подбородки, волосы все время пытались расшириться за свои очертания. Только так Бобби сумел выразить то, что видел. Под смуглой кожей у них были другие кожи, такие же белые, как их остроносые туфли. А вот губы все равно красные, подумал Бобби, как и глаза у них всегда черные. Не глаза на самом деле, а ямы. И они страшно высокие, вдруг понял он. Страшно высокие, страшно худые. И мысли у них в голове не такие, как наши мысли. И чувства в сердце не такие, как наши чувства. С той стороны улицы донеслось густое хлюпанье. Бобби посмотрел туда и увидел, что одна из покрышек Олдсмобиля превратилась в черновато-серые щупальца. Оно протянулось, подцепило смятую пачку из-под сигарет и подтянуло. Секунду спустя щупальца уже снова было покрышкой, но пачка торчала из нее, будто проглоченная до половины. «Готов вернуться, одер?» — спросил Тед один из низких людей и нагнулся к нему. Складки его желтого плаща сухо зашуршали, красный глаз на лацкане вперялся в Теда. «Готов вернуться и исполнять свой долг?» «Я вернусь», — сказал Тед. «Но мальчик останется». В Бобби вцепилась еще рука, еще, и что-то вроде живого прута начало гладить его по шее, и вновь застрекотало что-то, пронизанное тревогой и тошнотой. Оно поднялось внутри его головы и загудело, будто улей. Внутри этого сводящего с ума гудения он различил сначала звук одного бешено трезвонящего колокола, а затем многих. Мир колоколов в непонятной черной ночи, жарких ураганных ветров. Он предположил, что ощущает место, откуда явились низкие люди, совсем иную планету, в триллионах миль от Коннектикута. Его матери. Древни пылали под незнакомыми созвездиями, вопили люди. И это прикосновение к его шее, это жуткое прикосновение. Бобби застонал и снова прижал голову к груди Теда. «Он хочет быть с тобой», — прожурчал нестерпимый голос. «Я думаю, мы прихватим и его, Тед. У него нет врожденных способностей ломателя. Тем не менее, все сущее служит владыке, ты же знаешь». Снова нестерпимые пальцы принялись поглаживать его шею. «Все сущее служит лучу», — сказал Тед сухо и наставительно своим учительским голосом. «Пока еще, но долго это продолжаться не будет», — сказал низкий человек и засмеялся. От этого звука Бобби чуть не наложил в штаны. «Прихватим его», — сказал еще один голос, властный. «Да, они все говорили как-то одинаково, но вот с этим он говорил по телефону», — решил Бобби. «Нет», — сказал Тед, и его руки сжались на спине Бобби. «Он останется здесь». «Кто ты такой, чтобы отдавать нам распоряжение?» — спросил главный из низких людей. «Как ты зазнался, Тед, за короткий срок свободы? Каким надменным стал? А ведь скоро ты окажешься в той самой комнате, в которой провел столько лет со всеми остальными. И если я говорю, что мальчик отправится с нами, он отправится с нами». «Если вы заберете его, вам и дальше придется силой брать от меня то, что вам требуется», — сказал Тед. Голос был очень тихим, но очень сильным. Бобби обнял его, как мог крепче, и зажмурился. Он не хотел больше видеть низких людей. Никогда. Никогда. А хуже всего было то, что в чем-то их прикосновение было как у Теда. Оно открывало окно, но кто захочет смотреть в такое окно? Кто захочет увидеть высокие красногубые ножницы, которые они напоминали формы? Кто захочет увидеть того, кому принадлежит этот красный глаз? «Ты ломатель, Тед», — Ты был сотворен для этого».